Я усмехнулся. Это так не сработает, мастер Морозов. У крупных промышленников есть друзья, которые сидят очень высоко. Канцелярия не подпишет проекты, сославшись на частные инвестиции. Плюс большая часть налогов со столичных компаний уйдет в столицу. То есть, Петербург получит деньги без вложений. А если мы будем упираться и не пускать сюда столичные капиталы, нам будут создавать проблемы. Промышленники, а может быть, и государевы люди. Это для нас дело привычное, спокойно произнес воевода. И всегда мы решали их сами. Проблемы бывают разные, ответил я. А у моего предшественника наверняка были друзья в столице, которые помогали ему эти проблемы решать. Я таких, увы, завести не успел. Не переживайте, князь, успокоил меня Владимир. Поверьте, здесь есть куда более серьезные вопросы, чем промышленники. Не сомневаюсь, ответил я. Но вопрос с пополнением казны нужно решать, и делать это срочно. Морозов промолчал. Пейзаж за окном машины сменился. Малоэтажные дома пригорода мелькали все реже, а через несколько километров потянулся сплошной лесной массив. К слову об Осипове. «Что он за человек?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал буднично, без нажима, будто между делом, хотя на самом деле каждое слово подбирал с осторожностью. Морозов не ответил сразу, будто нарочно выдержал паузу, словно проверял, действительно ли хочу знать или просто так, из вежливости спрашиваю. «Привык все держать под контролем», – наконец произнес он, – «в совете давно, возглавляет его уже лет 20». Если не больше, считается в городе важной фигурой, к его слову прислушиваются, хотя не всегда охотно. А кем его считал мой дядюшка? Прищурился я, не скрывая любопытства. Вопрос был с подвохом, и мы оба это знали. Морозов бросил на меня короткий взгляд через зеркало заднего вида, и к моему удивлению, в нем скользнуло что-то вроде уважения, легкое, но отчетливое. Будто я только что задал правильный вопрос, не любил его старый князь, сказал он после паузы, считал, что Осипов слишком ушлый, все пытался навязать Северску новый курс, реформы, проекты, экономические обновления, только вот все это, с оглядкой на столицу, под копирку, как у них, а князь считал, что нам такой путь не подходит, нам, повторил я, почти шепотом, это слово зацепилось внутри, оторвалось от общего фона, я медленно повернул голову к окну, за стеклом проплывали беленые домики, невысокие заборы и стройные деревья. Нам. Интересная формулировка. Ни им, ни здесь, ни людям Северска, а именно нам, включая себя, возможно, даже меня. И все же в этом нам чувствовалась хрупкость. Как будто Морозов сам не до конца был уверен, стоит ли меня в него вписывать, или пока оставить за скобками, на всякий случай. Вдруг уеду, не приживусь, или того хуже. Думаю, что неприязнь к этому человеку передалась мне по наследству вместе с титулом, пробормотал я, да и сам я, похоже, не сумел произвести на Осипова должного впечатления, хотя, если быть совсем честным, и не особенно старался. Иногда человеку хочется понравиться, иногда, быть понятым, а иногда достаточно, чтобы собеседник понял, что договориться не получится. Владимир хмыкнул, и в этом звуке прозвучала почти теплая нотка, как будто мы оба, пусть ненадолго, оказались в одной лодке. Неужто насыпали ему соли на хвост, усмехнулся он, не отрываясь от дороги. Ваш дядюшка, знаете ли, частенько выводил этого прохвоста из себя. У бедолаги аж глаз дергался при одном виде князя. Я чуть улыбнулся, невольно представив эту сцену. Осанистый старый князь, холодный взгляд, ни одного лишнего слова, и Осипов, который пытается держать лицо, но не может справиться с собственным веком. Мелочь, но красноречивая. «Приятно знать, что есть в роду преемственность», – пробормотал я, – «больше себе, чем Морозову». Хоть в чем-то, машина чуть подпрыгнула на выбойне, и мы оба одновременно взглянули на дорогу, будто пытаясь не рассмеяться слишком явно. Напряжение спало, не исчезло, но стало чуть легче дышать. А про себя я подумал, что если уж Осипов и вправду дергается при виде князей, то впереди нас ждет веселая история, с нервами, с недоговоренностями, с попытками расставить ловушки. Только вот я, не дядюшка. И правила, возможно, тоже немного изменились. А та старуха, которая заходила в зал, вдруг вспомнил я, как будто мысль сама вынырнула из глубины, с легким шорохом шерстяного плаща. «Какая?» — резко, похолодевшим тоном спросил Морозов. «Так спрашивают, когда уже поняли, о ком речь, но очень надеются, что ошиблись. Она пришла сразу после синодников, уточнил я. Странная, с посохом, в плаще, как будто из вороньих перьев. Смотрела, словно насквозь видит. Не производила впечатления буйной, если честно. Машина чуть дернулась, и Морозов сжал руль чуть крепче. Она была в зале? Спросил он слишком громко. Откашлялся, будто пытался проглотить лишнее слово. Или страх. Я нахмурился и повернулся к нему, уже чувствуя, что эта история не будет простой. Вы же стояли у входа, напомнил я. Не могли ее не заметить. Она не из тех, кто сливается с интерьером. Морозов смотрел вперед, но взгляд был расфокусированным. Что она вытворила, уточнил он. Наверняка вела себя вызывающе. Может, даже грозила, или прокляла. Она это любит. На удивление, нет, пожал я плечами. Мне она показалась вполне адекватной, спокойной, даже вежливой. Да, странная, да, говорила загадками, но без криков и танцев с бубнами. Морозов отреагировал так, словно я только что сообщил, будто из леса пришел медведь, который начал читать стихи. Егиня, адекватный, почти поперхнулся воевода. Да она даже когда спит, каверзу какую-нибудь вынашивает. Это у нее в крови. Не удивлюсь, если прямо сейчас где-нибудь на вашем затылке зреет проклятие средней тяжести. А вы говорите, вежливая. Владимир покачал головой и нервно провел рукой по подбородку. Небось еще и провоцировала. Она это умеет. То доброй прикинется, то немощной. А потом, бах, и кто-нибудь неделю с жабьим голосом ходит. Или кошмары. Или черепицу с крыши сдувает, когда что не по ней. Эта ведьма у нас на особом счету. С ней придется считаться. Нет, ну, я чуть улыбнулся, кошмаров пока не было. Хотя, может, они отложенные, с эффектом замедленного действия. Морозов не засмеялся, только вздохнул и глухо пробормотал. Надо будет съездить к ней. Я посмотрел в окно. Лес на горизонте казался ближе, чем был. И мне внезапно подумалось, что старая женщина в черном плаще все еще не спеша идет где-то рядом, по краю дороги, и внимательно слушает. Машина мягко свернула с шоссе на проселочную дорогу. Под колесами захрустели мелкие камешки, и я по инерции приготовился к привычной тряске, той, что выбивает из позвоночника весь столичный гонор. Но, к моему удивлению, дорога оказалась вполне приличной. Не разбитая, не изрытая колеями, не из тех, где каждую лужу приходится преодолевать, как водную преграду в детской сказке. «Смотрите-ка», – пробормотал я. А я уже было собрался пугаться. Местность вокруг была тихой. Поля с зеленой травой, частые деревья, пушные кусты. Вдали маячили ряды по-праздничному белых рубленых домов. Машина остановилась у края одной из таких деревень. Морозов заглушил двигатель, и сразу стало слышно, как потрескивают ветки где-то в ближайшей чаще. Воевода повернулся ко мне, все еще сидя за рулем. «Прибыли, князь», — произнес он. «Дальше придется сменить транспорт». В его голосе было что-то едва заметно торжественное, как у человека, который готовит сюрприз, но сам не до конца уверен, как вы на него отреагируете. Он открыл дверь и вышел из авто. Я задержался на пару секунд, вздохнул и тоже покинул машину, прикрыв за собой дверцу. Морозов уже шагал ближайшим домам. Оглядываясь по сторонам, я последовал за ним. У крайнего от дороги строения нас уже ждали. Мужчина лет 50 стоял у ворот, прислонившись к столбу, с видом того, кто и рад гостям, и при этом не прочь, чтобы они задержались не слишком надолго. Как только мы подошли ближе, он улыбнулся, широко, по-сельски искренне, и вышел за калитку навстречу нам. «Добрый день, мастер Морозов», — начал он, кивнув с уважением, а потом перевел взгляд на меня. «А кто это с вами? Чай?» Кого-то путевого себе в подсобнике нашли. Морозов, не сбавляя шага, коротко представил. Это новый князь, Николай Арсентьевич Медведев. Регент, поправил я его, спокойно. Мужчина заморгал. Глаза его округлились так, будто он внезапно понял, что держал в руках не ветку, а спящую змею. Ох, мать, вырвалась у него прежде, чем он успел прикусить язык. Мужчина спохватился и торопливо добавил. Прощения прошу. «Мастер-князь, я-то паскуда умею», — подумал, что мастер Морозов нового помощника нанял. «Упаси, чуть было большей глупости не ляпнул. Простите, ежели чего». «Ничего», — ответил я с легкой улыбкой. Ситуация напоминала старую комедию положений. Одет я был по-скромному, на князя не тянул, да и лицо у меня, по мнению сестры, слишком мягкое для управленца. Возможно, если бы я стоял с табличкой «князь», и то бы сразу не узнали. Мужчина почесал затылок и улыбнулся снова, теперь с чуть большей теплотой. «Ну, коли вы не обиделись, то добро пожаловать, мастер-регент. У нас здесь тихо, но бывает по-разному. Не скучайте, в общем». «Спасибо», — кивнул я. «Я как раз за этим и приехал, чтобы посмотреть, как у вас бывает». Он хмыкнул, а Морозов тихо фыркнул, будто мысленно зачел мне плюс за ответ. «Вы на дальнюю заимку?» — уточнил мужчина, понизив голос, как будто речь шла не о месте, а о каком-то полупридуманном направлении. «Да», — подтвердил Морозов. Хозяин дома не стал расспрашивать дальше, только кивнул чуть более серьезно и отворил ворота, жестом приглашая пройти. «Проходите». Мы ступили на подворье. Все здесь было как-то по-настоящему. Слегка перекошенный колодец, свежевыбеленные стены, на веревке сушилось белье, из окна пахло жареным луком и чем-то печеным, таким, что невольно захотелось задержаться хоть на полчаса. Мужчина повел нас к одному из строений в дальнем углу. Там, видимо, и хранился обещанный другой транспорт. Двор был большим, за ним явно ухаживали. Сложенные дрова под навесом, ровные грядки у забора, следы от лап, кошачьих, собачьих и, кажется, чьих-то совсем уж странных. «Если не торопитесь, то милости прошу отобедать», — предложил хозяин, бросив взгляд в сторону дома. Жена как раз стол накрыла. «Все свое, с полей, ни специй заморский, ни маргарина, честное слово». Он осенил себя священным знаком. Голос у него был добрый, почти теплый, как у человека, который привык принимать гостей и искренне расстраивается, когда те отказываются. «Спасибо», вежливо, но с легкой грустью поблагодарил Морозов. «Времени у нас, к сожалению, нет». «Ну, тогда на обратном пути», не стал настаивать мужчина. Сказал это так, будто надеялся, что к обеду мы все же успеем. Потом развернулся и направился к сараю, возле которого крутились двое мальчишек, подростков лет по 12. Один с рогаткой, другой держал в руке самодельную удочку. «Открывайте ворота», — прикрикнул он. Парнишки вздрогнули, будто их застали за каким-то важным бездельем, и тут же, позабыв игрушки, бросились к большим деревянным створкам. Те со скрипом распахнулись, и мальчишки торопливо юркнули внутрь. Я невольно улыбнулся. В детстве я тоже бегал по двору с ощущением, что от скорости моей реакции зависит судьба целой империи. «А вы как, князь, доберетесь-то?» — с легкой тревогой спросил меня хозяин, покосившись в сторону сарая. Я было открыл рот, чтобы заверить, что справлюсь, но Морозов опередил. «Я проконтролирую». Сказано было твердо, почти с профессиональным спокойствием, но мне показалось, что в этой фразе была не только забота. Там читалось что-то еще, вроде и сам не уверен, но если что, ловить буду. Глава 14. Хижина в лесу. Я кивнул и поежился от внезапного порыва прохладного ветра. Небо было чистым, но в самом воздухе оставалась легкая весенняя сырость, как будто погода еще колебалась, не решаясь окончательно сдаться теплу. Я обвел взглядом двор. За невысоким деревянным забором простиралось большое ровное поле. Между темными бороздами уже показались первые ростки. Молодая зелень перекатывалась волнами от порывов ветра. И в этой дрожи, в мягком покачивании было что-то живое, будто земля дышала. У самого забора сидели мужчина и мальчишка. Оба в простых рубахах, выцветших от солнца и вымазанных пылью. На головах были широкополые соломенные шляпы, тени от которых скрывали лица. Они сидели молча, будто отдыхали после долгой работы, вслушивались в то, как шумят растущие на поле побеги. Один жевал травинку, другой вертел в пальцах тонкий стебелек. И казались они не просто крестьянами, а частью этого места. Я смотрел на них и почувствовал, как от двоих тянется сила. Необычная, а такая, какую я чувствовал от тех упырей, которые ночью атаковали поместье. Словно это были не люди. Заметив, что я смотрю на них, двое у забора обернулись. Старший прищурился, разглядывая меня с легким интересом, как человек, который не торопится делать выводы. Мальчишка тоже поднял голову, чуть наклонил ее на бок, будто хотел лучше меня рассмотреть. А потом старший неспешно прикоснулся пальцами к полям своей соломенной шляпы в приветственном жесте. Морозов сдержанно склонил голову в ответ. Я почувствовал, как он незаметно шагнул вперед, будто став между мной и этими двоими. И, немного подумав, я повторил его жест. Тоже склонил голову. «Здрав будь, воевода!» — тихо, но тепло начал Владимир. «И тебе многих лет!» — негромко ответил старший. Голос у него был хрипловатый, будто он долго молчал. «Давно не виделись, Степан», — заметил Морозов. «У нас прописки нет, вот и стараемся на глаза не появляться», — хмыкнул молодой. В его голосе слышалась беззлобная насмешка. Он окинул меня цепким, чуть прищуренным взглядом, и я про себя отметил, что глаза у него были ледяные, с прозрачно-голубым отливом, цвета весеннего ручья, в котором еще плавают льдинки. «Или нам и здесь не рады», — продолжил старший, и на этот раз его взгляд был обращен уже ко мне. Вопрос прозвучал вроде бы элементарно, но в нем чувствовалось что-то весомое, как будто он не просто интересовался, а испытывал. Я чуть выпрямился, стараясь не выдать ни смущения, ни растерянности, и ответил спокойно, вспоминая строчку из дядькиного дневника. «Мы всем рады, кто живет по совести и соседей не тиранит». Уголки губ Морозова приподнялись в подобии улыбки. Похоже, он узнал цитату и остался доволен. А Степан, заметив его реакцию, хмыкнул точно так же, будто зеркалил жест. Потом шагнул чуть ближе, встал, опираясь на посох, и глухо произнес: «Жаль, старик не застал приезд наследника. Сдается, тот бы одобрил мальца. Жаль, что он помер», — подал голос молодой, и лицо его посуровило. На нем отразилась настоящая грусть, такая, какую редко увидишь у людей из города. «Мне тоже жаль», — тихо отозвался Владимир. «Наш мир потерял хорошего человека. Для нас он был больше, чем просто человеком», — негромко поправил воеводу Степан. На мгновение все будто изменилось. Пространство подернулось тонкой, зыбкой рябью, словно воздух дрогнул, как вода от неосторожного движения. И сквозь привычные очертания мужчины и подростка в пыльной одежде проступило нечто иное. Они стояли так же, как и прежде, но теперь я видел сухопарые силуэты, вытянутые, почти угловатые черты лиц, тусклые, но внимательные глаза. Волосы, цвета старой соломы, казались жесткими, спутанными, будто никогда и не знали гребня. Рубахи были мешковатыми, потертыми в нескольких местах, но аккуратно залатанными. Рукава были закатаны до локтей, обнажая серую, словно землистую кожу, будто высохшую на солнце и присыпанную дорожной пылью. Штаны были подвязаны простыми веревками, а на ногах были лапти, как в сказках, или в старых иллюстрациях из книг о забытых временах. Но несмотря на это, в них не чувствовалось угрозы, только ощущение необъяснимой, нечеловеческой силы. Я моргнул, и все исчезло. Остались мужчина и мальчик, в пыльной одежде и простых соломенных шляпах. «Приходите чаще», — сказал Морозов. Голос его прозвучал без напускной сердечности, но в этих словах была теплая, ровная искренность. Степан усмехнулся, будто отыгрывая старую шутку, которую понимали только они двое. И в этот миг в его глазах на секунду вспыхнули лукавые желтые огоньки, как у человека, который знает больше, чем говорит. «Благодарю за приглашение. От вас оно особенно ценное, мастер воевода», — ответил мужчина и кивнул. Мальчишка в точности повторил его жест. Они развернулись одновременно, без спешки, направились по полю, не прощаясь, будто интерес к разговору угас так же просто, как и возник. А ветер, который минуту назад почти стих, вдруг усилился. Сухая пыль закружилась в воздухе, поднявшись тонким столбом и скрыв фигуры. «Готово, мастер», — раздался у меня за спиной детский голос. Я обернулся и на секунду растерялся. Передо мной стоял мальчишка, который сжимал в ладони поводья, а рядом с ним переминалась с ноги на ногу вороная лошадь, с густой гривой и умными глазами. «Настоящая рабочая лошадка», — произнес Морозов, — «такая, что и по болоту не спасует, и в сугроб не провалится». «Вот», — произнес мальчишка и протянул мне поводья, будто вручал нечто особенное. Я машинально взял, бросил взгляд на воеводу, и тот, не спеша, кивнул. «Путь по лесу не близкий, этот транспорт надежнее, да и местные к нему привычнее». Я усмехнулся. Надежность и привычка, видимо, были главными ориентирами в здешней жизни. Осторожно погладил лошадь по морде. Та дернула ухом, будто одобряя знакомство, и в целом казалась более приветливой, чем некоторые люди, которых я здесь успел встретить. «Хотите, помогу?» — с живостью предложил пацан, не дожидаясь моего одобрения, уже держал стремя. «Спасибо, я бы не отказался», — кивнул я, внутренне надеясь, что зрителей в этом театре будет как можно меньше. С его помощью я как-то втащил себя в седло. Лошадь фыркнула и сделала резкое движение вперед. Меня качнуло так, что я всерьез задумался, не вылететь ли с достоинством, пока не поздно. Уцепился за поводья, словно за спасательный круг. Морозов сдержанно усмехнулся. «Мне тоже было тяжело с непривычки. Вы, если хотите, «Приезжайте к нам, князь», — добавил хозяин дома, опершись на вилы и глядя снизу вверх. «Мы вас в раз научим, хоть с нуля, хоть с середины». «Подумаю», — отозвался я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, а не так, как я сейчас сидел. «Но за приглашение благодарю. Седло простое, барин», — продолжил хозяин с добродушием знатока, «а подкладка мягкая, не выскользните. Но помните, лошадь зверь умный, чует, кто сидит у нее на спине. Ежели приглянетесь, то понесет аккуратно, не понравитесь, в канаву свалит, с душой, но решительно». Я кивнул, чуть поджав губы. «Умный зверь, значит, что же, вот теперь я точно чувствовал ответственность». Воевода, уже сидевший в седле, направил коня к воротам. Я последовал за ним, чувствуя себя несколько менее живописно. Держался, будто меня приковали к лошади цепями. Уже у ворот обернулся. Поле за домом было пустым, чистым, как вымытая доска. Ни следа от двух человек, которые всего несколько минут назад ушли прочь. Только молодая трава чуть покачивалась на ветру. «Не держись за поводья, как за последнюю надежду», — сказал Морозов, как только мы выехали за ворота. Голос у него был будничный, почти добродушный. «Лошадь сама идет. Ваша задача просто мягко направить ее туда, куда вам надо. Не боритесь с ней, она не против. Прямо как с людьми», — пробормотал я и попробовал применить совет на практике. Удивительно, но лошадь и впрямь отозвалась легко, будто ждала, когда я перестану держать ее за глотку. «Прямо как с людьми», — повторил Морозов уже с явной усмешкой. «Сразу видно, что вы не из тех, кто вырос в седле». Я не обиделся, скорее даже согласился про себя. Мое в седле ограничивалось парой прогулок по вылизанным дорожкам в пригороде, под присмотром тренера, который больше беспокоился о правильной посадке, чем о душевной связи с животным. Воевода тем временем свернул на узкую, едва заметную тропу, скрытую между молодыми соснами. Я тронул лошадь и последовал за ним. «Аристократов учили, как держаться в седле», — сказал я, чтобы завести разговор. «Но у меня, видимо, с рождения какое-то странное недопонимание с лошадьми. Сразу не заладилось это дело. Возможно, они чуют во мне что-то подозрительное, или просто сочувствуют». Морозов усмехнулся едва заметно, не отвлекаясь от дороги. «Всему этому можно научиться», — отозвался он с тем самым философским спокойствием, которым обычно утешают неудачников на первом уроке фехтования. Я решил не углубляться в тему и сменил направление разговора. «А кто эти люди?» — спросил я, нарочито неопределенно, но с интонацией, которая должна была подсказать, о ком именно идет речь. «Обычные хуторяне», — ответил Морозов. «Большая семья, у них порядочный надел земли, здесь вообще с землей раздолье. Княжество ее практически даром раздает тем, кто хочет работать, только вот желающих немного». Он говорил сдержанно, почти равнодушно, но я уловил в голосе нотку чего-то тоскливого, будто за каждой фразой стояли десятки пустых дворов и заросших огородов, в которые так никто и не вернулся. «Я не про них», — уточнил я, — «а про того мужчину с мальчиком, которые у забора сидели. Они не просто так там оказались». Морозов чуть замедлил шаг, будто отмерил в голове нужное расстояние для ответа. «А эти», — сказал он, почти буднично, — «это полевики». Я удивленно поднял бровь, но промолчал, ожидая продолжения. «Они обычно стараются на глаза людям не попадаться», — добавил воевода. «Выходит в основном ночью, когда меньше риска, что кто-то их увидит или, хуже того, начнет задавать вопросы. Но вас почуяли, вот и пришли, выразить почтение новому князю, так сказать». «Почтение?» — переспросил я, пытаясь понять, смеется он надо мной или нет. «Ну, как умеют», — пожал плечами Морозов. «Для них важен сам факт, что вы сюда приехали. Может быть, местные существа и дикие на вид, но иерархию уважают. Вот и сидели, молча, как положено, пока мы первыми не заговорили». «Полевики?» — переспросил я, немного растерянно. Слово звучало знакомо, но уверенно сказать, кто это такие, я не мог. «Старшие духи земли», спокойно, как будто речь шла о почтальонах или старостах деревень, пояснил Морозов. «Они часто помогают земледельцам, если, конечно, те сами к земле с уважением относятся, работают добросовестно, дары оставляют, таких полевики поддерживают. Когда работники ленивые, землю портят, берут без меры, не отдавая, тогда могут и позлобствовать. То урожай начнется, то скот начнет болеть. А если и после таких намеков человек не одумается?» Воевода пожал плечами и продолжил. Ну, бывает, и до смерти доходит. Без особой жестокости, просто по-своему. Я молчал, переваривая услышанное, а в голове все еще вертелась та сцена у забора. Тихо сидящие на границе между двором и полем два силуэта, которые будто просто ждали, чтобы я их заметил. А эти полевики, откуда они берутся? Спросил я, пытаясь связать в голове их с чем-то живым, понятным. По-разному, ответил Морозов. Эти двое, которых вы видели когда-то, были людьми. Старшего Лукой звали, а младшего – Сенькой. Жили здесь, дом поставили, хозяйство развели, умерли, как все. Только вот не ушли на ту сторону, остались помогать своей семье. Я слушал, и в этих словах было что-то до боли простое, и в то же время, невозможное. Как если бы невидимый дед после смерти продолжал колоть в сарае дрова. А бывает, продолжил Морозов, что полевики приходят из чужих земель. Вот те к людям относятся с настороженностью, а то и с враждой. Считают, что человек только берет, ничего не отдавая, и не любит, когда их не замечают. Или, наоборот, слишком часто обращают на них внимание. Вот оно что, пробормотал я, глядя в сторону, туда, где между деревьями проглядывало поле. И теперь мне казалось, будто кто-то все еще сидит у забора, просто чуть дальше, и ждет, что я тоже что-то пойму. Едва заметная тропа петляла между деревьями, то исчезая в густой траве, то снова показываясь. Лошади шли ровно. Видно было, что для них эта дорога знакомой. Я же изо всех сил старался не выдать, что в седле чувствую себя так же уверенно, как кот на плаву. Так куда мы, собственно, едем? Спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно. Какое дело может быть в лесу? Или это что-то вроде обряда посвящения, чтобы напугать городского? Сложно объяснить, когда вы здесь не росли и о местных правилах имеете весьма отдаленное представление, терпеливо начал Владимир. Но князь Северска должен разбирать споры не только между людьми. Между нечисти тоже бывают конфликты. И вот сегодня как раз такой случай. Я посмотрел на него с легкой опаской. Судя по спокойствию его интонации, мы ехали не в игры играть и чай пить, но я чувствовал, подвох будет, и он не заставил себя ждать. В этих лесах живут два леших, продолжил воевода, один старый, местный, второй, молодой, недавно к нам прибился, и между ними возник территориальный спор, не поделили лес, если по-простому. Он говорил спокойно, будто речь шла о споре за гараж между соседями, только вот лешие, насколько я понял из записок старого князя, вежливостью особенно не славились. «Такие дела», — добавил Морозов, — «по обычаю должен решать князь, вы, соответственно». Я молчал, секунды три, может, четыре, а потом почувствовал, как у меня на затылке медленно приподнимаются волосы. «Понятно», — выдавил я, — «семейные разборки у еловых бородачей». Морозов усмехнулся, но ничего не сказал. Видимо, посчитал, что чувство юмора — это хорошая защита, даже если держится на честном слове. Я глубоко вдохнул. Трава за тропой шевелилась, как будто лес уже знал, кто к нему идет. И, честно говоря, мне это совсем не нравилось. И что я, простите, могу решить, когда в княжестве всего второй день? Вздохнул я. Я тут еще даже обжиться не успел и правил местных понять, а уже должен арбитраж вести между древними лесными сущностями. Уголки губ воеводы чуть дернулись. «Вам не нужно решать сегодня», — спокойно ответил он. «Просто выслушайте доводы сторон, проявите участие, кивнете и скажете, что вам требуется подумать». «Все, все», — вздохнул я. «Ну конечно, всего-то и дел, что выслушать леших. Все равно начинать когда-то нужно, не слишком сочувственно, но по-доброму», — сказал Морозов. «Лучше уж с чего-то более мягкого. Это не дело с жертвами, не исчезновение деревни, не порча на весь округ. Просто спор. Почти как у людей. Я бы лучше начал с инвентаризации кладовки», — буркнул я. «Будьте спокойны, князь», — усмехнулся воевода. «Я рядом. Подскажу, если надо. А вы уж послушайте, подумайте и потом решите. Тем более, сегодня вашего ответа никто не ждет. Они просто хотят быть услышанными». Я чуть кивнул, глядя на тропинку. Лес становился гуще, ветви все чаще касались плеча. Воздух пах свежей хвоей и влажной корой, и в этом всем было что-то живое. «Почему бы вам не разрешить спор?» – осторожно уточнил я, хотя сам уже понимал, что эта слабая попытка сопротивления ни к чему не приведет. Но попробовать все же стоило, потому что такие вопросы решает князь, спокойно ответил Морозов. «Таков покон». Сказано было без нажима, но с той твердостью, которую не проймешь ни логикой, ни городскими уловками. Я вздохнул и, не сдаваясь окончательно, предложил. Я мог бы, ну, чисто теоретически подписать доверенность, делегировать, а сам бы посмотрел со стороны, как здесь у вас такие дела решаются, так сказать, с безопасной дистанции. Воевода усмехнулся и покачал головой. Такие бумажки здесь силы не имеют, князь, сказал он. Здесь все по-другому, только право крови. Местные это чувствуют, бумаги они не признают. Я нахмурился, легкой досады. Чувствовал себя школьником, которого вытащили на сцену в день, когда он пришел без сменки и выученной роли. А за кулисами стоит учитель с доброй улыбкой и говорит: «Ты просто будь собой, Коленька. Главное, почувствуй образ». Вот только образ, похоже, должен быть княжеским. А я все еще разбирался в тонкостях этой роли и никак не годился для премьеры. «Доверьтесь чутью», догадавшись о моих сомнениях, посоветовал Морозов. «Ваша суть сама проявится, когда надо». Мы выехали на поляну, окруженную со всех сторон высокими, плотными деревьями. Тень от них ложилась на траву ровным кольцом, как будто кто-то нарочно очертил границу. В центре стояла кривобокая избушка с проваленной крышей и покосившимся крыльцом. Вокруг не было ни души. Но стоило нам оказаться на этой полянке, как я ощутил, что мы здесь не одни. Я словно бы ощутил на себе множество чужих взглядов, которые пристально за нами наблюдали. И так показалось не только мне. Лошадь тревожно фыркнула, мотнула головой. Владимир глубоко вздохнул, будто собирался с мыслями и полез во внутренний карман. Вынул фляжку, открутил крышку и сделал несколько больших глотков. Потом, не говоря ни слова, протянул ее мне. «Держите, князь». «Что это?» — спросил я, принимая фляжку. Осторожно понюхал. Жидкость пахла чем-то терпким, настоянным. «Лекарство», — ответил он с легкой, почти невинной лукавинкой. Я сделал один небольшой глоток, затем второй, и сразу поморщился. Вкус был непривычный, как будто кто-то настоял полынь, добавил туда сосновой коры. Горечь обожгла язык, и через пару секунд по венам прошла волна приятного жара, а в голове мигом прояснилось. Тем временем Морозов уже спешился, привычно привязал коня к навязи, вбитой между корнями сосны, и направился к дому. Спина у него была прямая, шаг уверенный. Видно было, что он здесь не в первый раз. Я задержался на пару мгновений, осмотрелся. Неожиданно, на глаза мне попался крупный желудь, который спрятался в траве. Он казался странным, учитывая, что не мог еще вызреть, но и не был прошлогодним. Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, я взял его и сунул в карман. Морозов не торопил и не подгонял. Я поднялся за ним по старым, серым ступеням, и как только оказался на крыльце, покосившаяся дверь скрипнула и распахнулась сама собой, словно нас ждали. Мы с Морозовым переглянулись и шагнули внутрь. Глава 15. Спор. В доме пахло лесными травами, печной гарью и чем-то еще, как будто мокрой землей после грозы. Единственная большая комната избушки была обставлена просто. Побеленная русская печь в центре, длинный, словно наспех сколоченный стол, и несколько колченогих стульев. По обе стороны стола сидели два человека, а за их спинами стояли по несколько фигур. Они будто замерли в ожидании, каждый повернувшись чуть в сторону, избегая встречаться взглядами друг с другом. Мы вошли, и в комнате мигом воцарилась гнетущая тишина. Никто не встал, не поздоровался, а на нас уставились десяток неприязненных взглядов. Морозов сделал шаг вперед, я напряженно последовал за ним. Стоящие по правую руку бойцы были одеты в одинаковый лесной камуфляж, будто лесники, коротко стриженные головы, лица покрыты шрамами. Они стояли спокойно, цепко рассматривая нас. Руки у каждого были в пределах досягаемости до пояса, где висели небольшие топорики. По левую руку гости были немного другими. Они были облачены в куртки, напоминающие одежду моей дружины. На первый взгляд все они были обычными крепкими мужиками с тяжелой жизнью за плечами. Но я видел больше, точнее, чувствовал. Это были не люди. Существа, накинувшие людские личины. Однако среди них было двое, кто выбивался из этой честной компании. Слева сидел на вид безобидный старик, покрытое морщинами добродушное лицо, густые кустистые брови, длинная, нечесанная борода, из которой торчали соломинки и сухие еловые иглы. Даже одежда была простой, почти крестьянской, вся в тех же иголках, будто мужчина только что вышел из чащи и решил сразу сесть за стол. Второй был полной его противоположностью, молодой, крепкий, с широкими плечами, тоже коротко стрижен, как и бойцы, которые стояли за его спиной. Но в этом человеке чувствовалось больше нетерпения, чем у остальных. Он смотрел не в стол и не на Морозова. Он уставился на меня, прямо, как-то уж слишком уверенно, будто проверял, выдержу ли взгляд, или сразу отвернусь. Хотя старик казался теплым и усталым, а молодой, хищным и острым, обоих объединяло одно. Это были лешие, без сомнений. Старый, из тех, кто здесь укоренился веками назад, и молодой, пришлый. Я молча скользнул взглядом по их лицам, и внутри стало как-то тише, словно я пришел не на суд, а на совет, только пока не знал, кто здесь попросит слова первым. «Мир вам», — с уважением произнес Морозов, — «меня вы все знаете, а это, новый князь Северска, регент», — автоматически поправил я негромко, скорее по привычке, чем с упреком. Но Морозов сделал вид, что не услышал, и продолжил. Он прибыл познакомиться с вами и выслушать стороны в вашем споре. Молодой, тот самый, с острым взглядом, покосился на меня и недовольно поморщился. В его лице читалась та самая смесь, недоверие, раздражение и равнодушие, которым иногда смотрит на чиновников. Вроде вежливо, но с легкой тенью презрения. Видимо, людей он особо не жаловал, и уж точно не считал меня кем-то, чье слово может что-то решить. Он не встал, не потянулся за рукопожатием, но все же ответил, стараясь говорить вежливо, и, судя по всему, давалось ему это с трудом. «Рады знакомству, мастер Медведев», — сказал он, чуть выделяя мою фамилию, будто пробуя ее на вкус. «Меня зовут Иволгин, а это мой клан». Он обвел рукой своих людей, тех самых коротко стриженных, в камуфляже, с цепкими глазами. Они слегка склонили головы, не низко, не дружелюбно, просто обозначили приветствие, как будто признали меня не потому, что захотели, а потому что так велит порядок. Я сдержанно кивнул в ответ, и вдруг подумал, что в этих лесах даже поклоны звучат по-другому, не как знак покорности, а как тихое «мы тебя заметили», и пока ты держишься ровно, к тебе присматриваются, но не кусают, пока. Затем Иволгин вынул из кармана что-то темное, величиной со спичечный коробок и положил на стол перед собой. Вещицей оказался костяной наконечник стрелы, покрытый трещинами. Леший с каким-то вызовом взглянул на своего сородича. Старик, в отличие от молодого оппонента, поднялся, медленно, с достоинством, но без показного величия, как человек, который уважает не столько титул, сколько сам факт разговора. Склонил голову и, улыбнувшись чуть в сторону, произнес, «Меня Митричем кличут, а это мой клан». Голос у него был теплый, с хрипотцой, а в улыбке было что-то человеческое. Наверное, та самая открытая доброта, за которой, впрочем, вполне может стоять целый век лесной хитрости. Затем старик снял с ремня небольшой ножичек и положил перед собой, и вопросительно взглянул на меня, словно ждал похожего жеста. «Меня зовут Николай Арсентьевич. Добрый день», — ответил я с легким кивком, все еще пытаясь привыкнуть к мысли, что участвую не в деревенском сходе, а в собрании древних лесных существ. Митрич фыркнул, покосился в сторону молодого. «Да какой же он добрый, мастер, если нам вот с этими пришлось в одном доме собраться». Интонация у него была не злая, скорее сварливая, как у старого соседа, который 100 раз зарекался идти на собрание жильцов, но каждый раз приходил, потому что иначе никто не скажет то, что действительно важно. «Прости, Митрич», — вмешался Морозов, разводя руками, как человек, который 100 раз это уже объяснял, и, возможно, еще столько же объяснит. Такова уж процедура. Встреча, чтобы все обсудить. Попытаться решить конфликт миром, без беды. А раз уж в город вы выбираться не любите. Все собравшиеся за столом недовольно поморщились, как будто услышали что-то неприятное. Каждый из них по-своему выразил досаду. Кто-то опустил глаза, кто-то сжал челюсть, а стоявший напротив Митрича парень с острым взглядом и слишком прямой спиной откровенно скривился и даже, кажется, собрался сплюнуть на пол, но, поймав мой цепкий взгляд, сдержался, только дернул щекой, будто проглотил что-то горькое. Митрич же, в отличие от остальных, словно вообще не заметил ни чужих реакций, ни недовольства, просто улыбнулся, как человек, которому и так все давно ясно. Неспешно он вынул из внутреннего кармана резную деревянную трубку, темную, гладкую, с узором, в которой, казалось, были вплетены ветки и звериные следы. Затем достал тряпичный кисет, вышитый толстыми нитками, неаккуратно, по-домашнему, но с любовью. «Город — это бетонные и асфальтовые леса», — сказал он негромко, чуть прищурившись. Они наполняют разум шумом. Шумом ненужных и пустых телепередач, радиовспышек, чужих мыслей, что роятся в воздухе, как мошка в зной. Он набивал трубку тщательно, как будто не просто табак клал, а собирал что-то важное, почти священное. «Людей там много», — продолжал он, не поднимая головы, — «и каждый хочет что-то знать, но не для себя, а чтобы потом пересказать, приукрасить, разнести, и при этом щедро делиться своей отравой, пустыми разговорами, суетой, словами, за которыми ничего нет. Шумят, чтобы не слышать самих себя». Он замолчал и поднес трубку к губам. Еще не зажег, просто прикусил мундштук. И я вдруг почувствовал, что за этими словами скрывается и усталость, и правда, и какая-то простая тоска по тишине, по той, которую в городе давно забыли. «Обычаи и устремления мира людей займут все жизненное пространство», — продолжил Морозов, глядя перед собой, будто видел за стеной не лес, а город, клокочущий за горизонтом. «И тогда ты утратишь душу, станешь, как все». Он закончил с легкой улыбкой, не с насмешкой, скорее с пониманием. Видимо, когда-то давно он уже говорил кому-то эти слова, или себе. Митрич довольно кивнул, будто услышал именно то, что хотел. Не перебивал, не дополнял, просто молча и раскурил трубку. Послышался сухой треск табака, легкое шипение, и к серому дощатому потолку неторопливо поплыли сизые кольца дыма. «Да вы присаживайтесь, князь», — сказал Митрич, кивнув на свободное место во главе стола. «В ногах, как говорится, правды нет». Интонация у него была ровная, почти домашняя, как у деда, который рад, что гость, наконец, перестал топтаться у порога. Я прошел к столу, осторожно обошел сидящих и устроился на скрипучем, немного расшатанном стуле. Он покачнулся, но выдержал. Почти сразу стало понятно, что этот стул видел многое, и тех, кто садился с легкостью, и тех, кто вставал тяжело. На мгновение я замешкался, а потом сунул руку в карман и вынул из него тот самый взятый из травы желудь. Ничего иного у меня с собой не оказалось, и я положил к двум другим вещам на стол свою находку. На секунду мне показалось, что пространство качнулось, но почти сразу все встало на свои места. Морозов тем временем шагнул вперед, задержался на секунду, будто проверяя, все ли собравшиеся готовы, и, убедившись, что внимания к нему достаточно, начал. «Итак, господа, начнем переговоры». Иволгин не отвел глаз, когда прозвучали эти слова, напрягся, как зверь, чуя, что момент настал. Его взгляд был острым, а потом он хищно усмехнулся. «Пусть Митрич уступит нам кусок леса, и все», — произнес он, будто бросая кость в центр стола. «Это будет честно». Я выдержал паузу, чтобы не ответить слишком быстро, но голос все равно прозвучал чуть суше, чем хотелось бы. «На каких основаниях?» Иволгин пожал плечами, словно удивлялся, что вопрос вообще возник. «Клан растет», — сказал он, все тем же тоном, чуть насмешливым, чуть напористым. «А если растет клан, должны расти и владения. Справедливо же, не правда ли, мастер?» Он говорил уверенно, будто репетировал эту речь заранее, но за словами чувствовалась тщательно скрываемая угроза. Он не просил, не уговаривал, а пытался поставить меня перед фактом. «Мы наблюдаем за своим участком уже давно, добросовестно, как завещали предки. Причем, присматриваем только за лесом, но и за людьми», — продолжал он, — «чтобы не заблудились, не лезли, куда не надо. Лихой люд на нашей территории не озорует, браконьеров нет». Тишина и порядок. На лицах клана Иволгина мелькала одобрительная тень, как будто их представитель говорил не только за себя, но за нечто большее, за их право быть здесь. Я кивнул, показав, что услышал одну из сторон, а внутри понемногу нарастало напряжение, словно где-то под полом натягивалась леска, которая вот-вот лопнет. Все пока было внешне спокойно, но в самой сути этих уверенных слов сквозила молодая, напористая сила, и если не дать ответа, она может и не спросить в следующий раз. «И куда браконьеры делись?» — уточнил я ровно. Вопрос прозвучал почти буднично, но в нем звенел подтекст, и, судя по взгляду Морозова, он его тоже уловил. Иволгин развел руками, неторопливо, как человек, которому нечего скрывать, но и не особенно хочется объяснять. «Разогнали», — просто сказал он и недобро усмехнулся. «Прям-таки разогнали», — с легкой насмешкой уточнил Морозов, не отводя взгляда. «А если сводку по пропавшим людям поднять?» Я краем глаза заметил, как бойцы Иволгина чуть напряглись. «Может, и пропадали», — сказал он. Зверью лесному тоже жрать надобно, а людей в мире много. Уж простите за прямоту, кто их считать будет? Да и кто знает, на каком участке леса они пропали. Может, их болотник прибрал к себе, а может, еще кто. Тут каждый за свое отвечает. А поди теперь найди, где человек исчез и кто не досмотрел. Он не договорил, хотя этого было и не нужно. Намек прозвучал достаточно ясно. Не все в этом лесу подчиняется порядку. А если что и случилось, то стоит винить не его. Я перевел взгляд на старика. Митрич недовольно поморщился, как будто кто-то только что бросил на чистый пол горсть грязи. Мой клан помогал Зубову, который жандармерию возглавляет, продолжил Иволгин, по-прежнему глядя прямо на меня. Голос его оставался спокойным, но в нем проступала сталь, едва заметная, но жесткая. Он говорил уверенно, как человек, которому нечего доказывать, только напомнить. Я не успел спросить, что именно они делали, как заметил. При одном лишь упоминании имени начальника жандармов лицо Митрича помрачнело. Скривился он не резко, но отчетливо, как будто слово само по себе оставило на языке горечь. «Выставили вешки», — продолжал Иволгин. «Там, где залетные, лихие люди, жертв прикопали. Все, что нужно, мы в жандармерию сдали. Через третьих лиц, как положено. Душегубов поймали, и не без нашей помощи. А вот мастер Митрич, он нарочно выделил имя, с нажимом, нарушил правила». Последние слова он произнес чуть громче, как будто бросая вызов. Его клан молчал, но каждый стоял напряженно, словно эти фразы репетировали заранее. Митрич не заставил себя ждать. Он поднял голову, и в голосе у него не было ни дрожи, ни излишней злости, только глухое, тяжелое раздражение. «Это он направил на мою территорию тех браконьеров», — сказал он громче обычного, — «из соседнего княжества, которые сюда забрались, без спросу, без уважения, да еще и с техникой, будто мы тут для них пустое место. А ведь знали, где граница проходит, и что они сделали», — уточнил я, не повышая голос. Митрич немного помедлил. Видно было, что говорить не хотелось, не потому, что скрывал, а потому, что внутри все еще кипело возмущение. Но все же он неохотно выдохнул. Часть леса вырубили, без разбора. Повалили деревья и техникой утащили. Он опустил взгляд, будто вновь перед глазами встал тот срезанный лес. Потом поднял голову и продолжил, уже чуть напряженнее. «Я зверье туда отправил, чтобы шум устроили и пришлых разогнали. А потом и сам с ребятами вышел, по скрытым тропам, чтобы лишнего не поднимать. Только это время заняло. Пока добрались, уже поздно было. Поваленное не поднимешь». В голосе его зазвучала горечь, без показного театрального гнева. Просто усталость старого хранителя, которого обидели. «Только вот мануфактура, куда деревья увезли», — добавил он, — «стоит аккуратно граница с землей Иволгина, а там уже не мои владения, так что догонять и отбирать не мое право, и сам я правил не нарушал. Морозов не даст соврать». Воевода со значением кивнул, подтверждая сказанное. «Тогда позвольте вопрос», — вмешался я, не повышая голоса, — «правду ли говорит Митрич, или все же лукавит?» Иволгин посмотрел на меня, не отводя взгляда, и ответил: «Лукавит. Что я их подослал, это еще доказать надо», — холодно бросил Иволгин. Его голос был ровный, без тени волнения, но в этой ровности чувствовалось напряжение, будто он сам себе повторял: «Держись». Но в ту же секунду я заметил, как у Иволгина едва дернулся уголок глаза, неуловимо, мелким штрихом на лице, которое вдруг перестало быть безупречным, словно внутри что-то качнулось. Я кивнул. «Мой воевода подтвердил слова Митрича», — произнес я ровно, почти буднично, как если бы подводил итоги отсчета, а не удерживал равновесие в разговоре, где каждое слово было, как шаг по тонкому льду. «А ему я верю. Выходит, Митрич правил не нарушал, а вы?» Я сделал паузу, давая понять, что есть слово, которое весит больше, чем чьи-то амбиции. Парень, сидевший напротив, усмехнулся и, не отводя глаз, бросил: «Может быть, Митрич просто стареет, не успевает за всем уследить. Участок-то большой». «Все я могу», — глухо отозвался Митрич, насупившись. Говорил он негромко, но с таким спокойным раздражением, что спорить с ним не хотелось. Иволгин чуть повел плечами, будто пожалел, что ввязался в личную пикировку, и перешел к сути. «В общем, князь», — сказал он, опираясь ладонями на стол, — «мы хотим расширить владения, мы растем, и было бы правильно дать нам чуть больше простора, а то ведь как бы беда ни случилась». Он выдохнул через нос, как бы невзначай, и продолжил: «Мы, Конечно, и сами можем все меж собой регулировать, как привыкли. Но он приподнял брови, решили к вам обратиться. Решить по правилам, раз уж вы теперь здесь. Он сказал это с легкой тенью насмешки, но без оскала. Словно бросал вызов не мне лично, а самой системе. Пробовал на прочность. Я смотрел прямо на него, не моргая, не опуская взгляда. Спокойно, долго. И он первым отвел глаза, будто просто осмотрел комнату. Но я понял, выдержать эту паузу ему оказалось чуть труднее, чем он рассчитывал. Для этого империя и поставила князя в этих землях. Спокойно, но жестко сказал Морозов, не дожидаясь моего ответа, чтобы решать вопросы цивилизованно, а не как привыкли. И представители высшей нечисти согласились с этим законом. Он здесь, власть. И по старому договору, заключенному еще при вашем общем пращуре, именно князь должен разрешать споры по справедливости, чтобы люди не страдали. Я перевел взгляд на Иволгина. Выходит, вы обвиняете Митрича в нарушении правил и претендуете на части его владений, мы в своем праве. Резко выпалил он, не давая себе времени подумать. В голосе скользнуло нетерпение. Я не стал отвечать сразу. Вместо этого повернулся к Митричу. Старик сидел, скрестив руки, взгляд у него был колючий, как морозное утро. «А вы не хотите отдавать Иволгину часть леса?» — уточнил я, уже зная ответ, но все же позволяя ему сказать его вслух. «Это наш лес», — нахмурился Митрич. «Мой род живет на этой земле, с тех пор как березы только пустились в рост, а этот пришлый, пусть радуется, что ему хоть часть дали. Мы могли бы, как он сказал, по-своему решить, но мы пока чтим. И раз уж ваш дед, мудрый был человек, упросил нас поделить границу, мы послушали, приняли этот сорняк». Он поднял голову, глядя прямо на меня, и в голосе его не было злобы, только твердость. «Я правлю этими лесами без малого почти 500 лет, и за это время здесь не случалось ничего дурного. Хотите, у окрестных синодников поспрашивайте, у жандармов, у тех, кто с разумом живет, они подтвердят. Пропавших без вести нет, утопцев не появлялось, задранных зверьем, единицы, все под присмотром, все, по совести». Я обернулся, переводя взгляд на воеводу. Владимир все это время молчал, стоя у входа с прямой спиной, будто охранял не дверь, а весь этот разговор. Воевода коротко кивнул, подтверждая слова Лешего, и этим кивком как будто добавил вес словам Митрича. Я поджал губы, принимая эти слова, и тут же, не давая паузе затянуться, раздалось насмешливое. «Только охотники как мухи дохли», — вставил Иволгин с кривоватой усмешкой. «По покану на них защита не распространяется», — вклинился в разговор Морозов, глядя строго, без попытки смягчить угол. «Охотники действуют на свой страх и риск». Но он сделал акцент, в деревнях полно историй, как люди встречали в лесу зверье, и оно их не трогало, а просто проходило мимо, потому что знало порядок. Он обвел взглядом собравшихся, потом перевел глаза на Иволгина. «А вот на вашей земле, мастер Иволгин», — продолжил воевода чуть тише, — «люди пропадали, не охотники, не воры, просто люди, которые пошли за хворостом и не вернулись, или дети, которые играли у края леса и не дошли до дома, браконьеры», — процедил Иволгин. Его голос был жестким, будто сам он себе повторял это слово как оправдание, как щит, словно эта короткая поправка могла перечеркнуть все сказанное и сделанное. «Клан Митрича жил здесь задолго до нас, еще до того, как первый тракт прорубили, и до того, как карту этих мест нарисовали». Он говорил, словно признавая: «Да, старик упрям, но упрям не без причины. А вы, Иволгин, вы прибыли к нам недавно по обмену, пусть даже с разрешением, с поканным подтверждением, но это другое». Он замолчал, и в тишине за его словами звенела простая мысль: кто здесь укоренился, а кто только пускает корни. «Допустим, начал я, но мастер Митрич утверждает, что до этого случая ни разу не нарушал правил, и мой воевода это подтвердил. А вот вы, вам почем знать?» — резко уточнил Иволгин. «Вы правите княжеством без году неделя, наверняка даже пока на до конца не читали». Я медленно повернулся к нему, встретился взглядом и больше ничего не сказал, просто смотрел, долго, молча, холодно. Пауза затянулась. Иволгин сначала держался, но потом, чуть заметно, моргнул, а следом, сглотнул, непроизвольно, и этого было достаточно. Я заговорил тихо, не шепотом, но с размеренной тяжестью, где каждое слово важное. «Я пока знаю», — произнес я, — «и принес клятву этой земле». Иволгин замер, а я не давал ему отвести глаза и держал взглядом, как в замкнутом круге. А еще я знаю одну простую вещь. Прежде чем говорить, стоит думать. Я сделал паузу, поднял палец вверх, не резко, а как бы между прочим, но с акцентом. Думать, что говоришь, продолжил я. И самое важное, кому говоришь. Последние слова прозвучали спокойно, без угрозы. Но в них была та самая ровная грань, за которой заканчиваются споры и начинаются последствия. Иволгин отвел взгляд первым, а за его спиной кто-то из его клана шумно выдохнул, словно напряжение стало тяжелым даже для них. «И кому я говорю?» — уточнил Иволгин ровным, почти ленивым голосом. Вызова в его вопросе не звучало, но это тоже была проверка. Я посмотрел на него прямо, медленно вдохнул и также неспешно заговорил. «Тому, кто это очлюбился с тварями, с теми, которых накануне кто-то неглубоко прикопал», произнес я и сжал кулак, а затем резко опустил его на стол, не с размаху, не для эффекта, а чтобы обозначить вес своих слов. Кто-то беспечно позволил мертвечине остаться без присмотра, или, что хуже, намеренно, и трупы переродились, выбрались из могил и пошли в сторону ближайшего дома, где никто не ждал беды. И хорошо, что на их пути оказался княжеский дом, или так и было задумано. Я чуть наклонился вперед, голос оставался спокойным, но слова стали острее. Я делаю вид, что не вижу в этом злого умысла. Пока не стану разбирать, кто виноват. Не потому, что не знаю Пакана, не потому, что только приехал, а потому что хочу начать княжение с добра, а не с худа. В избе воцарилась напряженная, тяжелая тишина. Даже дым из трубки Митрича застыл в воздухе, словно не решаясь подняться выше. Никто не двинулся. Все смотрели либо на стол, либо в сторону, будто искали, на что можно отвлечься. А я просто молчал и не спешил разряжать эту тишину. Я знал, что такие паузы самые ценные. Именно в такие моменты человек начинает думать. А если повезет, то и понимать. «В следующий раз я не буду добрым», — сказал я негромко, но ровно, выверяя каждое слово, как удары по наковальне. «Я пойду по следам дикой нечисти, найду виновных, а потом накажу». Иволгин едва заметно вздрогнул. Это не был испуг, скорее, рефлекс, будто где-то глубоко в нем что-то уловило опасность, которую он еще не до конца осознал. Он прищурился, словно хотел бросить колкую фразу, но слова застряли в горле. «Накажешь, княже», — произнес он с усмешкой, но голос его был уже не столь уверенным. Я посмотрел на него холодно и спокойно. «Не стоит недооценивать меня, только потому, что я молод и вырос в столице», — произнес я тихо, но так, чтобы каждое слово врезалось в тишину, висевшую над столом. «Кровь, не вода, и я потомок того, кто держал этот мир на плечах». Я перевел взгляд по кругу, на Митрича, на его клан, на молчащих спутников Иволгина, а затем вернулся к нему самому. «Я хочу продолжить его путь, я желаю хранить и мирить, но, я сделал паузу, и воздух будто стал плотнее, если понадобится, то не стану вешать топор на стену». Где-то за пределами дома закричала птица, и этот звук раздался в тишине так резко, что я едва не вздрогнул. «Быть может, — добавил я еще не умею биться так, как должен, но я обязательно научусь, я на многое способен, и если есть желание проверить». Слова ушли вглубь, как вода в сухую землю, и теперь все зависело не от того, что я скажу дальше, а от того, запомнит ли они это. Иволгин вскочил из-за стола, резко, как зверь, что был спокоен ровно до того момента, пока его не задели за живое. Стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся, ударившись о пол и покатившись в сторону. Звук выдал раздражение, которое уже не скрывалось. Люди, что сидели рядом с ним, его клан, синхронно, как по команде, положили ладони на рукояти висящих на поясе топориков. Не угрожающе, просто, на всякий случай. А этот случай, как чувствовалось в воздухе, начинал зреть. Морозов не шелохнулся. Он стоял у стены, как будто то, что сейчас происходило, было частью старого спектакля, который он уже видел не раз. Он смотрел не на оружие, а на людей, и ждал, кто сделает первый неосторожный шаг. «Это можно расценивать как попытку давления», — спокойно уточнил он. И в этот момент внутри меня развернулась пружина и освободилась спящая до того сила. Я не спешил, медленно отодвинул стул, на котором сидел. Скрежет ножек по деревянному полу получился невыносимо резким, словно кто-то провел гвоздем по стеклу. Звук разрезал воздух, коротко, жестко, неприятно. Все присутствующие невольно скривились. Лишь Иволгин стоял, сжав челюсть, и не отвел взгляда. А вот Митрич не поморщился, не вздрогнул, наоборот, Он спокойно смотрел на меня, как на кого-то, чье поведение ему было знакомо и по-своему приятно. На лице у него мелькнула теплая, чуть насмешливая усмешка, будто он видел, как кто-то делает первый настоящий шаг на новую землю. «Что у нас тут происходит?» – спросил я, наигранно-беспечно, почти лениво, скрестив руки на груди. «Кто-то решил нарушить договор», – продолжил я, качнувшись с пятки на носок и обратно. «Или, может, кто-то решил проверить на прочность нового князя?» Я сделал паузу и хрипло закончил. «Кто-то забыл покон». Последняя фраза прозвучала негромко, но ударила точно в цель, и в ту же секунду лежащий на столе небольшой ножичек Митрича, старый, потемневший, с рукояткой из рогатины, наконечник стрелы Иволгина и мой желудь, вдруг словно подпрыгнули сами по себе. Стол чуть дрогнул, воздух в избе будто дернулся вместе с ними, за окном промелькнула тень, скользнула вдоль стекла, как словно кто-то или что-то пронеслось мимо, невидимое, но тяжелое. Деревянные стены заскрипели, глухо, протяжно, словно сама изба напряглась. Иволгин замер. Мгновение, и он уже молча сел за стол, подтянув под себя рядом стоящий стул, не глядя ни на меня, ни на своих людей. Его движения были четкими, но в них не было вызова, только понимание, что черта близка, и пока ее не переступили, стоит отступить. «Решение принимать князю», — спокойно сказал Морозов, словно ничего не заметил. Как будто мир только что не дрогнул. Я выдохнул через нос, медленно, и опустил руки. «Мне нужно все обдумать», — глухо произнес я. «Такие дела не решаются с наскока». Слова прозвучали просто, почти обыденно. Но тишина, которая легла после них, была тяжелой, как свинец. Все сидели тихо. Иволгин встал из-за стола молча, забрал наконечник стрелы и сунул его в карман. Ни взглядом, ни жестом он больше никого не удостоил. Просто вышел прочь. За ним, один за другим, без слов покинули дом и его люди. Их шаги по дощатому полу были глухими. «Можно считать, переговоры окончены», — подытожил Морозов, глядя в сторону распахнутой двери. Его голос звучал спокойно, но глаза все еще следили за уходящими. «Видимо, он недоволен», — пробормотал я. «Так бывает», — отозвался Морозов. «Спасибо», — произнес Митрич, чуть кивнув мне. В его голосе была простая благодарность, без пышных фраз, но от нее стало как-то теплее. «Но за соседом ты все равно присмотри», — посоветовал Морозов, обратившись к старику уже мягче, почти по-домашнему. «Как бы он чего дурного не натворил, если начнет шкодить, сразу шли весточку». «Без стеснений, сделаю, мастер», — кивнул Митрич, спокойно, словно пообещал не только Морозову, но и самому лесу. Затем взял свой нож и повесил на пояс. «Идемте, князь», — сказал воевода, обернувшись ко мне. Я встал, провел ладонью по шершавой поверхности стола, забрал свой желудь, который показался горячим, и сказал: «До свидания», — говорил я не только тем, кто остался, но и дому. Потом шагнул за Морозовым, на свежий, прохладный воздух, где пахло хвоей, землей и чем-то неразрешенным, но уже понятным. Глава 16. Дорога домой. «Хорошо разрешили первое дело, князь», — сказал Морозов, когда мы, верхом на лошадях, выехали с поляны и неспешно тронулись по узкой лесной тропинке, и в голосе воеводы послышалось явное одобрение.